Рейстлин понял, что смущен. Эта женщина с ее откровенной манерой разговора, очарованием, остроумием, юмором и живой красотой заставляла мага чувствовать себя не в своей тарелке. Даже своим проклятым зрением он видел красоту Иоланты. И сине-черные волосы, фиалковые глаза и оливковая кожа – все это отличало ее от других женщин, которых он встречал в своей жизни. Лорана – светловолосая эльфийка, нереальная и божественная. Тика – огненно-рыжая и с широкой улыбкой, с заразительным смехом, верная и любящая. А Иоланта была тайной, опасностью, интригой. Находясь рядом с ней, Рейстлин нервничал. Его смущала даже ее яркая одежда, такого маг понять не мог. Тот, кто выбрал черную мантию и темный путь, не должен приносить в мир красоту и яркие краски. Девушка улыбнулась ему, и Рейстлин понял, что откровенно пялится на нее. С раздражением он ощутил, как краснеет. Он победил Ока Дракона, заключил в темницу Фистандантиуса, посрамил ночного властелина, а теперь краснеет, как прыщавый подросток, лишь от одной улыбки красивой женщины. «Как вижу, ночной властелин вернул тебе посох», — сказала Иоланта. «Это очень любезно с его стороны. Обычно он не столь деликатен». Рейстлин взглянул ей в лицо и заметил искорки смеха в фиалковых глазах. Он вспомнил, что должен был изобрести какое-то оправдание для появления посоха, но слишком увлекся размышлениями о боке дракона. Лихорадочно обдумывая разные версии, маг понял, что язык не слушается его. От присутствия рядом такой женщины все мысли в его голове превратились в кашу. Чем скорее он окажется подальше от Иоланты, тем будет лучше. А она тем временем непринужденно уселась на пол рядом с ним. Ее шелковый халат источал сладкий запах гордении. Иоланта изучала посох, не прикасаясь к нему, но ее глаза цепко ухватывали оттенки полированного дерева и драконью лапу, сжимавшую кристаллическое навершие. «Вот он какой», — сказала она наконец, — «знаменитый посох Магиуса». Рейстлин ошеломленно воззрился на ведьму. Она вновь застала его врасплох. «Когда ты уснул, я предприняла небольшое исследование», — пояснила Иоланта. «В мире не так уж много столь мощных магических посохов, и я нашла его описание в одной старой книге. Но мне бы хотелось узнать, каким образом он тебе достался». Рейстлин уже собрался сказать, что это не ее дело, но вместо этого его губы произнесли. «Его вручил мне Парсалиан после прохождения испытания». «Парсалиан?» Иоланта откинулась назад, упершись локтями. «Тебе сделал столь щедрый подарок глава ложи белых одежд?» «Я носил белую мантию, когда пришел на испытание», — объяснил Рейстлин. «Но меня взяла под покровительство Лунитари, и я оделся в алое. Черную мантию мне пришлось примерить совсем недавно». «Был во всех трех», — пробормотала Иоланта. Ее фиалковые глаза пристально смотрели на мага, а зрачки расширились до предела, стремясь поглотить всю радужку. «Это очень необычно». Девушка изящно поднялась, и подол халата закрутился вокруг босых ног. Некогда было сказано, что повелитель прошлого и настоящего будет носить все три мантии. Рейстлин не отводил от нее взгляда. «А теперь прошу меня извинить», — холодно продолжала Иоланта. «Для нашего путешествия к башне высшего волшебства я должна переодеться в черное. Я бы не снимала свой халат, мне очень нравится его расцветка, но, боюсь, у старых ворон, обитающих там, случится коллективный разрыв сердца». Иоланта удалилась к себе, оставив шлейф аромата духов, который щекотал нос Рейстлина, и вынудил его чихнуть. Вскоре она вернулась, закутанная в черные одежды. Они очень напоминали ее халат, но с укороченным подолом и рукавами, оставляющими обнаженными предплечья. Рейстлин услышал слабый перезвон и увидел на лодыжке ведьмы маленький золотой браслетик с бубенцами. Они издавали резкие звуки, от которых у мага сразу заныли зубы. «Обычно я ношу такие браслеты и на руках», словно прочитав его мысли, сообщила Иоланта. Она быстро доела поджаренный хлеб, оставленный Рейстлином, потом сунула нос в кружку из-под чая и сморщила нос. «Но теперь я не решаюсь носить драгоценности на улицах Нераки. Видишь ли, солдатам не заплатили. Повелитель очень рассчитывал на сталь, которая пополнит его казну после взятия Палантаса. К сожалению, как мы слышали, серебряные драконы помогли отстоять прекрасный город». «Это верно», — кивнул Рейстлин. «Я видел их перед своим отъездом». «Значит, ты прибыл из Палантаса», — протянула Иоланта. «Как интересно». Рейстлин проклял себя за болтливость. «Так просто раскрыть все карты. Нет, эта женщина настоящая ведьма. В любом случае, Ариакас потерял весь доход, на который рассчитывал. А что гораздо хуже, он, будучи уже уверен в победе, залез в огромные долги. Но об этом знают лишь несколько человек. «И почему же я стал одним из них?» — раздраженно спросил Рейслин. «Зачем ты мне это сказала? Я вовсе не хочу об этом знать. Распространение таких слухов. Измена?» И Аланта пожала плечами. «Да, это верно. Но это не слухи, Рейслин Маджери. Это факты. Я точно это знаю. Я ведь любовница Ариакаса». Рейслин ощутил, как волоски на руках встали дыбом, а по шее прошел холодок. Его жизнь повисла на тоненькой ниточке. «Но кроме того, — вкрадчиво прибавила ведьма, — я хорошая подруга твоей сестры, повелительница драконов Китиары Утматар». У Рейслина отвисла челюсть. «Ты знакома с моей сестрой?» «О да», — произнесла Иоланта. На миг она замолчала, а потом выпалила. «Ее воинам, солдатам синей армии драконов, платят. И хорошо платят. И хотя она не смогла взять Палантас, под ее властью оказалась большая часть Саламнии. Она требует и получает дань с богатых городов, которые благоразумно не сжигала до основания. Благодаря этому ее солдаты получают свои деньги. А синие драконы верны и очень дисциплинированы, в отличие от глупых и тщеславных алых, которые постоянно дерутся между собой. Ариакас вначале безрассудно позволял армиям безостановочно грабить и жечь, а теперь ворчит, что у него нет денег». Рейслин вспомнил утеху, сожженную гостиницу «Последний приют», где он провел так много счастливых часов. Вспомнил ужасную осаду Тарсиса. Маг ничего не сказал, но про себя заулыбался от мрачного удовлетворения. Ариакас сам загнал себя в угол. Но улыбка исчезла, когда Иоланта импульсивно сжала его руку. «Как же хорошо иметь рядом кого-то, с кем можно поговорить. Того, кто тебя понимает. Друга». Рейслин осторожно высвободил руку. «Какой же я друг?» — сказал он, и, подумав, что сказанное прозвучало грубовато, добавил. «Мы же только встретились. Ты меня едва знаешь». «У меня чувство, что я знаю тебя ужасно давно». И Аланта не выглядела оскорбленной. «О тебе много рассказывала Китиара. Она очень гордится и тобой, и твоим братом. Кстати, где он?» Рейстин решил поменять тему разговора. «Так что ночной властелин говорил вчера о Нутаре?» «Он сказал правду», — подтвердила Иоланта, не солгав ни о чем, кроме упоминания о казни Ладонны. «Я бы знала о таком событии». «Но Нутари действительно порвал Стакхизис, и теперь Конклав выступит против Темной Королевы». Рейслин растерянно молчал. Он больше не был частью Конклава, ведь он не испросил разрешения присоединиться к Черным Мантиям, и фактически проявленное своеволие сделало его отступником. А Конклав рассматривал любого ренегата, как стоящего вне всяких законов. Иоланта приблизилась к нему. Аромат ее духов заполнил окружающее пространство, и сердце мага учащенно забилось. «Я знаю, о чем ты думаешь», — тихо произнесла она. «Ведь я думаю о том же самом. Как все это отразится на мне?» Иоланта рассмеялась и игриво похлопала мага по плечу. «Что ж, нам надо отправиться в башню и узнать». Потом, бросив на Рейстена взгляд через плечо, добавила. «У моего народа есть поговорка. Чтобы охладить чай, надо подуть на него. Это хороший совет для любого из Нераки, но лучше всего он подходит нашим дорогим магам». «Понимаю», — протянул Рейстен, ощутив легкое волнение. «Наконец-то он увидит поразительную башню высшего волшебства и повстречает магов, которые направят его судьбу в нужное русло». «Ты готов? Мы можем отправляться?» Иоланта заметила, как глаза Рейслина метнулись к посоху и покачала головой. «О нет, ты не можешь носить его на людях. Ночной властелин будет разыскивать пропавший артефакт. Оставь его у меня дома, тут безопасно. Я всегда закрываю вход защитным заклинанием». «Посох и сам сумеет за себя постоять», — сказал Рейслин. Ему очень не хотелось оставлять его здесь, но маг понимал, что Иоланта права. Когда они вышли на лестницу, ведьма захлопнула дверь и начертила мизинцем на филенке некую руну. Потом произнесла несколько слов, и руна вспыхнула слабым голубоватым светом. Встретившись взглядом с Рейслином, Иоланта залилась краской. «По-любительски, я знаю. Это заклинание проходит одним из первых в магических школах. Но здешние недалекие умы находят пылающую руну очень внушительной. И поверь мне», — прибавила она после некоторого раздумья, — «в окрестностях Нераки мы встретим огромное количество недалеких умов». Ведьма подхватила Рейстена под руку, вынуждая его изображать кавалера, сопровождающего свою даму. «На улицах сейчас опасно. Нам стоит держаться поближе друг к другу». Рейстену совсем не нравилась эта идея, но он не нашел в себе сил отказать Иоланте. Она достаточно ясно показала, что могла помочь, а могла и навредить ему. Выбор оставался за Рейстеном. Лестница была узкой, и девушка прижалась к магу вплотную. «Кстати, а сколько тут ступенек?» — поддразнила она. 31, вздохнул Рейстен, считая с лестничной площадкой. Иоланта лишь покачала головой и звонко расхохоталась. Рейстлин так и не понял, что могло ее так рассмешить.